Глава третья. Под утро ударил мороз, двадцатник, не меньше. Не просто так Варвара проснулась среди ночи с головной болью. Это у нее частенько случалось при перемене погоды. Но если уж она легла спать в прекрасном настроении, то и с утра его невозможно было испортить. На улице холодище? Отлично, выгуляем новую шубку. Вчера-то из-за оттепели она заявилась в офис в осеннем пальто. Опять сдавать дела? Ничего, она уже сплавила с рук все папки с документами, сегодня распишет наработки в ноутбуке, пусть Рудик сам разбирается, что оставить, что подчистить. Ноут у нее к вечеру заберут, и распрекрасно. Ничего личного, ни переписки, ни фотографий на рабочем компьютере Варвара сроду не держала, поэтому спешно удалять и подтирать там нечего. Еще два дня — и свобода. Розовый аромат, смешавшись с запахом свежесмолотого кофе, заполонил квартиру, добавив к хорошему настроению нотку мечтательности и пофигизма. Вот что главное – надежный тыл, любимый дом и просто любимый. Остальное переживем. И потому ей даже как-то неловко и смешно было еще вчера ловить на себе сочувствующие и даже скорбные взгляды сотрудников. Не объяснишь же всем и каждому, что, собственно, уходить-то она и сама надумала. И для нее это трехдневное сокращение, да еще с выплатой компенсации, подарок судьбы и долгожданная воля. Потому что иначе ей пришлось бы ждать согласия на свое увольнение из столицы месяц, не меньше. И хорошо, если обошлось бы без долгих разговоров и конфликтов. Дорога до офиса занимала минут 15 неспешным шагом. Поднималась Варвара рано, опаздывать привычки не имела, потому и сейчас никуда не торопилась. Шла в свое удовольствие, поглядывая на синеющее небо, прикидывая, что солнце так как встанет, так и припечет по-весеннему. Так что недолго этим холодам осталось. Апрель — месяц переменчивый. Рудик — новый главбух. Отличный мужик, эрудированный, опытный. Вопросы задает по делу и с пониманием, и чувствуется не сволочь. Бухгалтерию не по делу гнобить не будет. Сработаются. Сперва ей показалось, что входная дверь офиса распахнулась сама собой. А вот и он, легок на помине. «Коллега». Она милостиво кивнула и королевой вплыла в холл, отметив на ходу и нескрываемое восхищение во взгляде мужчины и внимание, с которым он окинул ее фигуру. Да на шубу он смотрел, на шубу из неведомого, но очень ценного меха. Вдруг догадалась она и засмеялась, не скрываясь. Легко, как птичка, вспорхнула на третий этаж. Сразу зашла в бухгалтерию, поставила на круглый стол для посетителей корзину с фруктами. «Девчонки, угощайтесь. Утро должно быть добрым. И хватит смотреть, как на покойника. У меня, можно сказать, жизнь только начинается». И, оставив всех в легком обалдении, удалилась к себе. Похоже, она вела себя как-то иначе, нежели от нее ожидали. Но ничего не могла с собой поделать. Мир, несмотря ни на что, казался прекрасным. Новый генеральный, мальчишкой с немеренными амбициями, всеми силами старающийся за нахрапистостью и агрессией спрятать неуверенность в себе. Так и не стоит он того, чтобы из-за него расстраиваться. И сама себе Варя по-прежнему нравилась. Прической, сияющим лицом, раскованностью. Профессионализмом. О да, порой она даже с гордостью как бы поглядывала на себя со стороны, когда после объяснений по очередному блоку работы ловила в глазах преемника нескрываемое уважение. Ровно в 5 вечера она посмотрела на блокнот с вычеркнутыми за день пунктами намеченного плана и со спокойной совестью выключила ноутбук. «Уложились, молодцы!» Рудольф улыбнулся как-то вымученно. Ему-то еще предстояло идти на очередную планерку и поинтересовался. «Вы всегда так рано уходите, Варвара Павловна?» «Исключение делаю для квартальной отчетности, и то, если выпадет что-то внеплановое», — ответила она с удовольствием. «Но кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. С недавних пор это мой девиз. Держите». Вручила ключи от кабинета, позволила подать себе шубку и выпорхнула. «На волю!» Ей остался день. Теперь она поняла, что еще читалось в глазах хорошего мужика и просто профессионала Рудика. Зависть. Приходилось ли ему точно так же с чистой совестью и легкой душой покидать работу ровно в 5? Наверное, если только в далекой юности, на первых практиках. Дома у зеркала ее ждала крохотная музыкальная шкатулка с 3 мелодиями, под которой она потом так и заснула, сладко и без сновидений. Конечно, намаявшись на кухне, будешь спать без задних ног. Потому что, несмотря на некоторых, что в ее услугах больше не нуждались, со своими девчонками, да и с другими отделами, Варя хотела попрощаться нормально, по-человечески. И наготовила вкусностей. а Кристоферу Робину в этот раз досталось в подарок по громадному куску от кулебяки и пирога с капустой. Кто бы мог подумать, но в последний рабочий день Варвара ходила счастливая, словно именинница. Одно ее точило, как бы ни сорвалось, как бы ни начали уговаривать остаться. Она едва не посидела, когда на определителе телефона высветился знакомый номер налоговой. Неужели проверка? Но тревоги оказались напрасны. Никто не собирался ни проверять, ни запрашивать, а просто уважаемую Варвару Павловну приглашали на работу. Городок-то маленький, все про всех знают, так что ничего удивительного. Потом позвонили из администрации района. Им срочно понадобился начальник экономического отдела. Потом несколько знакомых предпринимателей. Но главное, бывший одноклассник, владелец местной пиццерии, с которым Варя немедленно договорилась о встрече. Чего уж там, было приятно. Особенно наблюдать, как все удрученней с каждым звонком поглядывает на нее Рудик. Так-то, знай, кого выпроваживаешь. Вечером она пришла с работы с цветами, по привычке присела на пуфик в прихожей и немного всплакнула. Все-таки 10 лет жизни отдать не шутка. Но в каком восторге были все от ее пирогов? Варвара вздохнула и, сдерживая нетерпение, осторожно покосилась в сторону зеркала. Нет ли чего новенького? Как ребенок, который каждый раз встречает мамочку вопросом «А подарочек?» и захлопала в ладоши, обнаружив полное блюдо прекрасных воздушных пирожных. Пришлось звать соседей на чай. Одной ей с этакой прорвой не управиться. Потом она полночи слонялась по квартире без сна, глотала то пустырник, то валерьянку. Было страшно. Как давно она мечтала о вольной жизни, о своем деле, да просто о чем-то новом. И вот оно подступило, наступило. А ей хочется юркнуть под одеяло и залиться слезами, как дитятки. Хоть просись назад на работу, в привычное тепленькое болото. А еще мучительно хотелось надеть заветное кольцо и укрыться от всех миров в объятиях Кристофера Робина. Словно она и впрямь маленький плюшевый мишка. Но в Илларию ей сейчас нельзя. Раз уж договорились, нужно выждать этот месяц. Она не станет путаться под ногами у Криса, чтобы не мешать его обретению свободы. Должно быть, когда он ее получит, ему тоже будет сильно не по себе. Вот тогда и оказаться бы с ним рядом. Но сердцем Варя рвалась к нему, а рассудок упрямо твердил «потерпи». Чтобы в этот раз встретились не два одиночества, а два свободных человека. И уж тогда это будет совсем иной выбор, и цена ему не в пример дороже первого. Глянув на часы, она покрутила головой, разминая затекшую шею, решила, что все равно не уснет, и включила старенький домашний ноут. Надо было поискать вебинар или какие-нибудь курсы. Сейчас ее интересовало все: ресторанный бизнес, дизайн, работа с персоналом, маркетинг, русская кухня. Впереди раскинулось непаханное поле работы, и Варя собиралась возделать его и засеять первые семена.